Виталий Свадьбин. Чужой в стране советов. От автора. Вниманию читателей, фантастика в жанре попаданцы. Герой произведения мажор, родившийся в обеспеченной семье. В связи со сложившимися обстоятельствами попадает в прошлое, в конец Великой Отечественной войны. Причем попадает в тело своего двоюродного деда. Для страны советов он чужой, не может воспринять то, что люди живут совсем по другим законам. Строит социализм, верит в светлое будущее. Наш попаданец всю эту идеологию считает бредом. Думает о том, как ему сбежать в Америку, где привычный капитализм. Чтобы не попасть во враги народа, он вынужден устраивать свою жизнь, как получится. В книге нет волшебства и магии, просто приключения путешественника во времени. Желаю приятного чтения всем любителям фантастических вымыслов.